По случаю 16-летия со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня иранская газета «Иран Ньюс» и бангладешская газета «Дейли Индастри» поместили статьи, а германский кружок по изучению корейской культуры выставил на интернет-сайте туркомпании «Эмис» статью на тему «Новая эпоха самостоятельного воссоединения». Авторы статьи пишут, что межкорейская декларация от 15 июня, что принята и опубликована благодаря высокой воле великого Ким Чен Ира к воссоединению и его смелому решению, служит вехами для воссоединения Кореи. Между тем, по случаю 16-летия со дня опубликования исторической межкорейской декларации от 15 июня, Российское общество по изучению язычи выступило с заявлением.